сушает жизнь свою. Устремившись в брешь прорыва, встав на новую стезю и меняя очертания, обнажая тайны суть, осознавшую призвание, больше не смущало смущал.